все тихо. В моем сердце изредка стреляет печаль, и груды детских обид никому не нужно. Что видел лишь я, осталось в башне навсегда. Иди всегда прямо, мой друг, и не грусти. Не важно, что в прошлом оставили сердечные муки твои. Руководствуйся правилом, что твоя жизнь, твои правила. Конечно, не бывает такого, чтоб сердце боль не кололо. Подумай о том, что кому-то еще больше хуёво. И воскресный колокол он через решетку слышит. Твои решетки лишь в твоей голове. Пора просыпаться, рота подъем. Йоу, в моем сердце затаилось. Былые будни в счете сбились. Береты, бантики на школьниках. Цветы завяли в умывальнике. Учиться юность без оглядки. Не удержать рукой безбашенные вечера. Те встречи ясные. Мотнуть назад катушку. Клубок воспоминаний. Мы крутимся, как моль в пальто. Прощайте годы, за ними дюжина таких же. Мам, я не буду утырком, каким ты видишь в глазах своих. Где мой поющий граммофон, играющий с позывом сердца? В моем сердце плывающих ветров дверца. Без дела ключ на дне, цель не растер. Целлофановых делают цены на тело. Обложки без содержания клеют, словно слова, что чувства навязывают. Розовая вязь прикосновений телесных. Мы связаны лишь в стенах Вереска. Времена депрессии великой. В моей жизни осень и таблик. Мне по душе ничто, нечто иное. Канем в лету на каноэ, клоны мы.